Глава восьмая. Осел Симэнь испытывает боль утраты яичка. Герой Пан удостаивает усадьбу визитом. 24 января 1955 года было первым днем первого месяца года Ивэй по лунному календарю. Год Ивэй. 32-й год 60-летнего цикла. Паршивец Моянь потом выбрал этот день днем моего рождения. В 80-е годы чиновники, чтобы продлить на пару лет пребывание в должности или чтобы подняться на еще более высокую, снижали себе возраст и завышали образование. Вот уж не ожидал, что Моянь, который чиновником никогда не был, тоже станет заниматься таким. Погода в тот день стояла хорошая. С самого утра в небе кружились стаи голубей. Со всех сторон слышалось мелодичное воркование. Хозяин приостановил работу, заглядевшись на них. Синяя половина его лица смотрелась очень красиво. За минувший год урожай семьи Лянь на 8 му земли составил 2800 дзини зерна, в среднем по 350 с 1 му. Кроме того, по краям борозд было собрано 28 крупных тыкв и 20 зиней первоклассной рами. Рами – растение с волокнами значительной прочности, используется для выделки канатов и парусины. В кооперативе рапортовали об урожае 400 дзиней с 1 му. Но Лань Лянь не верил. Я слышал, как он не раз говорил Инчунь: «Чтобы при таком ведении дел и урожай 400 дзиней с му, пусть дурит голову кому другому». Хозяйка улыбалась, но за улыбкой чувствовалась плохо скрытая тревога. «Не надо бы, хозяин, бросать вызов всем остальным. Их вон сколько, и все заодно, а мы все в одиночку. Ведь и доброму тигру тяжело совладать с собачьей сворой». «И чего ты все боишься?» — зыркал на нее Лань-Лянь. «За наш же районный чень!» В коричневой войлочной шапке, новенькой куртке на подкладке, подпоясанной зеленоватым матерчатым кушаком, хозяин расчесывал меня деревянным гребешком. Приятно было и телу, а от расточаемых им похвал и душе. «Ты в прошлом году потрудился на славу, Черныш, дружище. В том, что мы собрали столько зерна, наполовину твоя заслуга. В этом году надо бы еще поднажать, чтобы на все 100 обставить этот кооператив, так его и эдак». Солнце светило все ярче, и я понемногу согревался. Голуби все так же кувыркались в небе, земля усеяна обрывками красной и белой бумаги, остатками от хлопушек. Вчера вечером в деревне все сверкало и грохотало то меньше, то больше, и пороховой дым стоял, будто война началась. Во дворе пахло вареными пельменями. К этому запаху примешивался дух печенья няньгао из засахаренных фруктов. Чашку пельменей хозяйка остудила в холодной воде, высыпала мне в кормушку и смешала с соломой. «С Новым годом, Черныш, маленький!» — погладила она меня по голове. «Поешь-ка вот!» Няньгао. Традиционная новогодняя сласть из клейкого риса. Из-за схожести по звучанию с выражением «из года в год выше» нянь-нянь-гаушен считается приносящей удачу. «Я так понимаю, если осла кормят новогодними пельменями с хозяйского стола, это самое, что ни на есть, высокое обхождение?» «За человека я у хозяев, за члена семьи. После великой битвы с волками и хозяин окружил меня большей заботой, а слава, какую только может получить осел, разнеслась по всем 18 деревням и деревенькам дунбейского Гауми на 100 ли в округе. Пусть эта проклятущая троица охотников и захватила силой двух мертвых волков. Народ-то знает, как все обстояло на самом деле». Ослица семьи Хань тоже участвовала в битве, кто спорит? Но все прекрасно понимали, что в основном сражался с волками я, Ослица была на вторых ролях, я ее и спас. И хоть в моем возрасте ослов уже холостили, и хозяин уже вселил в меня страх перед этим, после схватки с волками он об этом больше не заговаривал. Прошлой осенью, когда я шагал за хозяином в поле, за нами увязался Сюйбао, местный лекарь, который только тем и занимался, что холостил ослов, быков и жеребцов. С сумкой через плечо и медным колокольчиком в руке он семенил за мной, как хвостик, впившись хитрыми бегающими глазками мне между ног. Я давно уже чуял исходивший от него отвратительный запах жестокости. Давно было ясно, ничего доброго от него не жди. Этому негодяю, любителю посмаковать под вино ослиные и бычьи принадлежности, определенно не суждено умереть своей смертью. Я держался на стороже. Пусть только подойдет поближе. Сразу получит от меня с задними ногами в мотню. Покажу этому погрязшему в злодеяниях сукину сыну, что значит остаться ни с чем. Игра слов. Выражение «остаться ни с чем» дословно значит «курица улетела, яйца разбиты». А если спереди подвернется, голову прокушу. Кусаться — мой коронный номер. Но этому типу хитрости не занимать. То туда метнется, то сюда. На безопасном расстоянии держится. Не дает мне проявить способности. При виде строптивого лань-ляня с его знаменитым ослом в поводу и пристроившегося за ними гнусного холостильщика, зеваки на улице, предвкушая представление, наперебой интересовались. — А скопить осла собрался, а, лань-лянь? — Эй, Сюйбао, опять на закуску чего высматриваешь? — Лань-лянь, брось это дело холостить. Этот осел и волков-то сумел забить лишь потому, что у него все на месте. Каждое яйцо — вместилище храбрости. У этого осла их, видать, как клубней на кусте картошки. Стайка ребятишек-школьников бежала в припрыжку за Сюйбао, распевая только что придуманную частушку. «У Сюйбао глаз наметан, яйца видит за версту. Если сразу не отхватит, ходит после весь в поту. Сам отвис елдой ослиной, лодырь, хоть с рабочей миной». Сюйбао остановился, уставился на них, вытащил из сумки маленький сверкающий ножик и заорал. «А ну молчать, ублюдки мелкие! Пусть кто еще попробует сказануть такое! Сразу хозяйство поотрезаю!» Дети сбились вместе, дурачась и хихикая. Сюйбао прошел несколько шагов, они за ним. Тот метнулся в их сторону, а не в рассыпную. Сюйбао вновь обратился к своей задумке лишить меня хозяйства. А озорники снова собрались вместе и зашагали сзади, распевая: «У Сюйбао глаз наметан, яйца видит за версту». Но Сюйбао на этих приставал больше внимания не обращал. Сделав большой круг, он забежал перед лань-лянем и зашагал задом, заводя разговор. «Знаю, брат лань-лянь, стольких уже покусал этот осел, а ты все тратишься на лечение и приносишь извинения. Охолостить его надо. Чик, и готово. Через три дня все заживет и будет смирный и послушный, гарантирую». Лань-лянь пропускал его слова мимо ушей. А у меня сердце так и подпрыгивало. Хозяину мой нрав известен. Он крепко ухватил недоуздок, чтобы я не рванулся вперед. Сюйбао ушел, загребая ногами пыль. Шагал этот ублюдок на удивление быстро. Видно, двигается так не впервой. Сморщенное личико, мешки под злобными глазами-щелочками, зубы с широкими щербинами, отчего при разговоре он то и дело брызгал слюной. «Послушай меня, лань-лянь, охолости его, дело хорошее. Охолостил и никаких забот. С других 5 юаней беру, а с тебя не возьму ни гроша». Лань-лянь остановился и презрительно бросил: «Ступай-ка ты домой, Сюйбао, охолости папашу своего. Слушай ты, как только язык поворачивается сказать такое, — заверещал Сюйбао. «Хе, не нравятся мои речи. Тогда послушай, что тебе мой осел скажет», — усмехнулся Лань-Лянь и ослабил поводья. «А ну, черныш, старина!» С яростным ревом я выбросил вперед ноги, так же, как покрывал Хуа-Хуа, метя расколотить сморщенную черепушку Сюйбао. У зевак вырвался крик ужаса, умолкли и назойливые ребятишки. Я ждал, что под моими копытами с хрустом разлетится череп этого ублюдка, но ничего подобного не произошло. Я не увидел искаженного страхом личика, не услышал испуганного воя, как от сжавшегося в ужасе пса. Смутно, как во сне, под брюхо скользнула верткая тень. В голове мелькнуло дурное предчувствие, но было уже поздно. К паху прикоснулось что-то леденяще холодное, и тут же пронзила острая боль. Меня охватило чувство утраты, и я понял, что стал жертвой тайного замысла. Резко обернувшись, я увидел у себя между ног кровь и окровавленное серое яичко в руке Сюйбао. Улыбаясь до ушей, тот демонстрировал его зевакам у обочины, а те шумно выражали одобрение. «Ты мне осла сгубил! Сюйбао, ублюдок!» — горестно воскликнул хозяин. Он собрался оставить меня и наброситься на обидчика, но тот запихнул яичко в сумку. В руке у него снова блеснул тот самый ножичек, и хозяин стушевался. «Тебе, Лань-Лянь, на меня обижаться не след. Все видели?» — тут он указал на зевак. «Даже эти ребятишки могут подтвердить, что это ты, Лань-Лянь, натравил на меня своего осла. И с моей стороны это лишь оборона. Не будь я всегда начеку, от моей головы кровавое месиво уже осталось бы. Так что, старина Лань, не тебе меня винить». «Но ты мне осла загубил!» «Да, был такой план. Я мог провернуть его на все 100. Но я подумал, земляк ведь. Разве можно с ним так? Скажу честно, у твоего осла их 3. Я взял лишь одно». «Так он чуть подуспокоится. Но это по-прежнему самец, полный сил и энергии. Ты, мать твою, не хочешь ли сказать спасибо? Еще не поздно это сделать». Лань-Лянь наклонился, чтобы посмотреть мне между ног, и понял, что Сюйбао не врет. От сердца у него отлегло, но не настолько, чтобы благодарить. Ведь, что ни говори, этот злой дух в мгновение ока лишил меня яичка, даже не получив согласия моего хозяина. «Вот что я скажу тебе, Сюйбао. Пусть это тебе и не по нраву придется. Если с моим ослом будет что не так, ты у меня еще попляшешь. Он у тебя до 100 лет доживет, если кормить мышьяком не будешь. Сегодня на работу в поле лучше не бери, отведи домой, концентрированного корма дай, соленой водичкой напои. Через пару дней рана затянется». Вслух Лань-Лянь ничего не сказал, но к совету Сюйбао прислушался и повел меня домой. Боль чуть ослабла, но болела еще сильно. Я бросил ненавидящий взгляд на этого ублюдка, который вскоре сожрет мое яичко, и уже обдумывал план мести. Но, по правде говоря, после происшедшего я исполнился немалого уважения к этому невзрачному человечку с ногами-колесом. Есть в мире людей такие странные существа, которые зарабатывают на жизнь, холостя скот, но делают это мастерски. Берутся за дело решительно, действуют наверняка и быстро. Не поверишь, пока не увидишь своими глазами. «Иа! Иа! Эх, яичко мое! Уже вечером ты окажешься вместе с вином в брюхе Сюйбао, а завтра в выгребной яме. Яичко мое, яичко!» Не успели мы пройти немного, как сзади послышался крик Сюйбао. «Эй! Лань-Лянь, знаешь, как называется приемчик, который я только что применил?» «Растудыть твоих предков, Сюйбао!» — огрызнулся хозяин. Под смех толпы донесся самодовольный возглас Сюйбао. Послушай хорошенько, Лань-Лянь, и твой осел пусть послушает. Это называется стащить персик, укрывшись за листвой. Ну, Сюйбао, ну, герой, стибрил персик за листвой. А Лань-Лянь не молодцом, эх, ударил в грязь лицом. Заорали шумные на язык мальчишки, которые провожали нас до самых ворот усадьбы Симэнь. Во дворе становилось все оживленнее. Нарядные, разодетые по-новогоднему, там бегали и прыгали пятеро детей из восточной и западной пристроек. Лань Цзиньлун и Лань Баофэн достигли уже школьного возраста, но в школу еще не ходили. Цзиньлун — мальчик мрачный и печальный, какой-то вечно озабоченный. Баофэн, наивная и невинная, обещала стать настоящей красавицей. Они отпрыски Симэнь Нао, но ко мне, ослу Симэню, непосредственного отношения не имеют. Прямое отношение ко мне имели двое ослят, которых принесла Хань Хуахуа, но, к сожалению, не прожив и полугода, они сдохли вместе с матерью. Смерть Хуахуа стала страшным ударом для осла Симэня. Она наелась отравленного корма, а ослята, мои родные дети, напились ее отравленного молока. Рождение ослиной двойни праздновали всей деревней. А когда ослята с матерью сдохли, вся деревня переживала. Безутешный каменотес Хань обливался слезами. Но наверняка был и тот, кто втихомолку посмеивался. Он и подсыпал яду. Это дело всполошило весь район. Для расследования его прислали опытного работника общественной безопасности по имени Лю Чанфа. Человек туповатый, он только и мог что вызывать жителей деревни в правление и допрашивать словами, которые можно услышать на патефонных пластинках. Поэтому дело кончилось ничем. Позже этот паршивец Мо Янь в записках о черном осле назовет виновным в отравлении ослов Хуан Туна. Написано у него, комар носа не подточит. Но кто ж поверит слову сочинителя? А теперь расскажу о Лань Цзефане, том самом, что родился в один год, один месяц и один день со мной, ослом Симэнем, то есть о тебе. Ты-то знаешь, что он — это ты и есть, так что для удобства буду называть его он. Так вот, ему было уже 5 с лишним лет, и с возрастом родимое пятно у него на лице все больше синело. Внешне далеко не красавец, мальчик он был приветливый, подвижный и живой, на месте усидеть не мог. А рот вообще не закрывал ни на минуту. Одевали его, как и его сводного брата Цзиньлуна, но он был пониже, поэтому казалось, что одежда великовата. Штанины приходилось подворачивать, рукава засучивать. И видок у него был бандитский. Я прекрасно знал, что мальчик он славный, добросердечный, но он почти никому не нравился. Причиной тому, наверное, было его многословие и синее родимое пятно на лице. Ну вот, про Лань Цзефана рассказал, теперь про дочек семьи Хуан, Худжу и Хэцзо. Эти девочки ходили в одинаковых стеганых курточках с цветочками, закалывали волосы похожими заколками-бабочками. У обеих была чистая белая кожа и очаровательные миндалевидные глазки. Отношения между семьями Хуан и Лянь сложились непростые, не близкие, но и не чужаки. Взрослым вместе жилось неловко, ведь Инчунь и Цюсян раньше делили постель с Симэнь Нао, и получалось, что они одновременно и соперницы, и родственницы. Теперь обе вновь вышли замуж. Но вот ведь черт попутал. Жили в том же доме, что и раньше, только хозяева сменились. Да и времена настали иные. По сравнению со взрослыми, отношения детей были простыми и невинными. Цзиньлун со своим угрюмым характером держался в стороне. Цзефан и девочки Хуан очень дружили. Они называли его старшим братом, а он, большой любитель поесть, бывало мог отложить для них пару конфет. «Мам, а Цзефан отдал конфеты Худжу и Хэцзо», — тайком докладывала матери Баофэн. «Свои конфеты он волен раздавать, кому хочет, с безысходностью в голосе говорила Инчунь, гладя дочку по голове. История жизни детей еще не началась. Драма их отношений достигнет высшей точки только лет через 10. Пока же их очередь выступать на первых ролях еще не наступила. Ну а теперь на сцене появляется важный персонаж. Фамилия его Пан, имя Ху, тигр. Лицо багровое, как финик, взор ясный, как звездный свет. Подбитая ватой армейская шапка, стеганая куртка с двумя медалями на груди, из кармана торчит авторучка, на руке серебристо поблескивают часы. Передвигается он на костылях, правая нога в порядке, левая отнята по колено. На культе штанина цвета хаки церемонно подвязана узлом. На единственной ноге новый с иголочки ботинок мехом наружу. Когда он вошел в ворота, все находившиеся во дворе, и взрослые, и дети, и я, осел, почтительно замерли. В те годы так могли выглядеть лишь герои-добровольцы, вернувшиеся с Корейской войны. Герой подошел к Лань-Ляню. Деревянные костыли постукивали по квадратным плиткам. Здоровая нога тяжело опускалась на землю, словно опуская корни с каждым шагом. Штанина на культе покачивалась. Он остановился перед хозяином. «Если не ошибаюсь, ты и есть, Лань-Лянь?» В ответ лицо Лань-Ляня передернулось. «Здравствуйте, дядя-доброволец! Да здравствуют дяди-добровольцы!» Бесцеремонно встрял подбежавший болтушка Цзефан. «Вы точно герой! Наверняка подвиг совершили! Вы к отцу по какому делу? Он разговаривать не очень любит. Если есть вопросы, спросите меня, могу ответить за него». «Помолчи, Цзефан», — одернул его Лань-Лянь. «Дети не вмешиваются, когда взрослые разговаривают». «Ничего, ничего», — снисходительно улыбнулся герой. «Ты должно быть сын Лань-Ляня, и зовут тебя Цзефан, верно?» «Ты предсказатель?» — оторопел Цзефан. «Предсказатель, не предсказатель, а по лицам читать могу», — хитро ухмыльнулся герой. На лицо его тут же вернулось серьезное выражение. Зажав одной рукой костыль, он протянул другую Лань-Ляню. «Ну, давайте знакомиться, дружище. Я Пан Ху, только что прибыл из района, новый директор торгово-снабженческого кооператива. А Ван Лэ Юнь, который будет торговать инвентарем в производственном отделе, моя жена». Недоумевающий Лань-Лянь пожал протянутую руку. По его лицу герой догадался, что тот не понимает, в чем дело, и крикнул в сторону улицы. «Эй, давайте тоже заходите!» Во двор зашла маленькая, кругленькая женщина в синей форменной одежде и в очках с белой оправой с прелестной девочкой на руках. Сразу видно, не из крестьян. У девочки глазища большие, щечки красные, как осенние яблочки. Улыбается во весь рот. Просто образец счастливого ребенка. «А, вот оно что!» — обрадовался Лань-Лянь и, повернувшись к западной пристройке, крикнул. «Жена, иди скорее! Дорогие гости прибыли!» Я, конечно, тоже признал ее. В памяти ярко запечатлелись события начала зимы прошлого года. Лань-Лянь тогда отправился вместе со мной в город за солью. На обратном пути мы и встретили эту Вань Лэ-Юнь. Держась за большой живот, она сидела у обочины и стонала. В той же синей форме, но из-за выпирающего живота три нижних пуговицы расстегнуты. Очки с белой оправой, чистое белое лицо. С первого взгляда можно узнать госслужащую. Она воззрилась на Лань-Ляня, как на избавителя, еле выдавливая слова. «Почтенный братец, будь добр, помоги!» «Откуда ты? Что случилось?» «Меня зовут Ван Лэ Юнь. Я из районного торгово-снабженческого кооператива. Поехала вот на собрание. Думала, что еще не время. Да вот. Но...» Увидев в сухой траве у дороги велосипед, мы тут же поняли, в каком она опасном положении. «Чем я могу помочь?» — взволнованно ломал руки Лань-Лянь. «Что нужно сделать?» доставь меня в уездную больницу. Скорее!» Хозяин сгрузил два мешка соли, скинул куртку, привязал веревкой мне на спину, потом помог женщине забраться. «Держись, дружище!» Тихонько постановая, она вцепилась мне в гриву, а хозяин, держа поводья в одной руке и придерживая женщину другой, обратился ко мне. «Давай, Черныш, поторопись!» Я возбужденно рванул вперед. Чего только не таскал на себе. И соль, и хлопок, и зерно, и ткани. А вот женщину не возил ни разу. Я взял так резво, что она качнулась и стала сползать хозяину на плечо. «Легче, Черныш, легче!» — велел он. Я понял. Черныш все понял. И пошел скорой рысью, стараясь держаться плавно, как текущая вода или плывущие облака. В этом преимущество осла и заключается. Лошадь идет плавно, лишь когда летит стрелой. На осле же лучше ехать рысью. Если он помчит галопом, наоборот будет трясти. Я чувствовал, что задача на меня возложена серьезная, чуть ли не священная. Очень волнительно было и ощущать себя кем-то между человеком и животным, чувствовать, как просачивается через куртку и мочит спину теплая жидкость, а на шею с волос женщины скатываются капли пота. До города было всего 10 с лишним ли, но мы пошли напрямик. Трава по колено, один раз из нее выскочил и ткнулся мне в ногу дикий кролик. Так мы и добрались до города и народной больницы. Отношение врачей и санитарок в те годы было на высоте. Хозяин остановился перед воротами и стал громко звать: «Сюда! Быстрее! Помогите!» Я тоже не упустил возможности пореветь. Тут же высыпала целая толпа в белых халатах, и женщину занесли вовнутрь. Когда она спускалась на землю, из штанов у нее уже доносилось «Уа-уа!». На обратном пути хозяин был не в духе и ворчал, поглядывая на измазанную куртку. Я знал, что человек он суеверный и считает, что выделение при родах не только грязь, но и вестник несчастья. Когда мы добрались до места, где встретили женщину, хозяин нахмурился и помрачнел. «Что ж такое, Черныш? Куртка новая! Если просто взять и выбросить, что я дома хозяйке скажу?» «Я! Я!» — не без злорадства взревел я. Меня развеселила физиономия попавшего в просак хозяина. «А ты еще смеешься, ослина!» Он развязал веревку и тремя пальцами правой руки стащил с моей спины куртку. На ней... Эх, что говорить! Хозяин склонил голову на бок, задержал дыхание, зажал в руке промокшую и потяжелевшую куртку, словно гнилую собачью шкуру, размахнулся и с силой швырнул в бурьян за обочиной, где она распласталась, как большая странная птица. На веревке тоже следы крови, но ее не выбросишь. Мешки с солью привязывать надо. Пришлось хозяину бросить веревку на дорогу и повалять ногой в пыли, пока она не изменила цвет. В одной легкой рубахе без нескольких пуговиц, с побагровевшей от холода грудью, да еще с синим лицом, хозяин походил на пангуаний в судилище Янь-Лована. Насыпал мне на спину пару пригоршней земли с обочины и счистил сухой травой, приговаривая: «Мы ж с тобой доброе дело сделали, верно, Черныш?» «Я, я!» — отозвался я. Хозяин приладил мне на спину мешки с солью и посмотрел на валявшийся у дороги велосипед. «Вообще-то он теперь наш, Черныш, старина. Мы и куртки лишились, и время потеряли». «Ну, позарься мы на эту мелочь. Все добро, что мы сотворили, сойдет на нет, верно?» «Я, я!» «Ладно, доведем-ка мы с тобой это доброе дело до конца. Как говорится, провожаешь, так провожай до дома». Он поднял велосипед и, ведя его и погоняя меня, хотя погонять не было нужды, вернулся в город к воротам больницы. «Эй, роженица, вот твой велосипед! У ворот оставляю!» «Я, я!» Снова выбежали несколько человек. «Резвей шагай, черныш, дружище!» — скомандовал хозяин, вытянув меня вожжами позаду. «Шустрее давай, старина!» У выбежавшей из пристройки Инчунь все руки были в муке. Глаза у нее загорелись, когда она увидела на руках у Ван Лэйюнь красавицу-девочку. И она потянулась к ней, приговаривая: «Какая славная, какая хорошенькая, такая пухленькая, просто прелесть!» Ван Лэйюнь передала ей ребенка. Инчунь взяла девочку на руки, склонилась над ней, стала принюхиваться и прицеловывать, беспрестанно приговаривая: «Какая ароматная! Как от тебя вкусно пахнет!» Не привыкший к такому чрезмерному вниманию ребенок расхныкался. «А ну быстро верни ребенка!» — прикрикнул на нее Лань-Лянь. «Глянь на себя! Волчица волчицей! Любой расплачется!» «Ничего, ничего страшного!» Приняв назад девочку, Ван Лэйюнь погладила ее, побаюкала, та стала плакать все тише, а потом и вовсе успокоилась. Инчунь с извиняющимся видом отряхивала руки от муки. «Вы уж простите, в таком виде всю одежду ребенку запачкала». «Мы все из крестьян. Какие тут осуждения?» — сказал Пан Ху. «Сегодня специально пришли, чтобы выразить благодарность. Если бы не твоя помощь, брат, трудно представить, что было бы». «Если бы только в больницу доставил, так ведь еще одну ходку сделал и велосипед вернул», — расчувствовалась Ван Лэйюнь. «Все врачи и медсестры как один говорят, мол, днем с огнем не сыщешь такого славного человека, как брат Лань». «Главное, осел добрый, и бежал быстро, и вез плавно», — смутился Лань-Лянь. «Верно, верно, и осел добрый», — улыбнулся Пан Ху. «Да еще такая знаменитость! Прославленный осел! Прославленный!» «Я! Я!» Да он, похоже, человеческую речь понимает!» — хмыкнула Ван Лэйюнь. «Почтенный Лань, предложи я тебе в подарок что-то ценное. Это выглядело бы унижением, да и дружеские отношения полетели бы псу под хвост». Пан Ху достал из кармана зажигалку и щелкнул. «Трофейная. У американского черта взял. Держи на память». А из другого кармана вытащил отливающий желтизной колокольчик. «А это мне на блошином рынке добыли. Подарок ослу». Герой войны подошел ко мне, привязал колокольчик на шею и потрепал по голове. «Ты тоже герой. Получи награду». Растроганный, я отряхнул головой, чуть не плача. «Я! Я!» — колокольчик ответил переливчатым звоном. Ван Лэйюнь вытащила упаковку конфет и стала раздавать детям семьи Лянь. Худжу и Хэдзо тоже досталось. «В школу ходишь?» — спросил Пан Ху Цзинь Луна. Тому не дал рта раскрыть бойкий на язык Цзэфан. «Нет еще!» «Нужно в школу, учиться надо. В новом обществе, в новой стране, молодому поколению, продолжателям революционного дела без грамоты никак нельзя». «Наша семья в кооператив не вступила. Мы единоличники. Нас отец в школу не пускает». «Что? Еще единоличники? Такой сознательный человек, как ты, и еще единоличник? Это что, правда? Почтенный Лань, так и есть на самом деле?» «Так и есть!» — прозвучал в ответ зычный голос от ворот. Это был Хун Тайюэ, деревенский староста, секретарь партячейки и директор кооператива. В той же одежде, что и всегда, похудевший, но боевой хоть куда. Широким шагом он вошел во двор и протянул руку герою Пан Ху. «Директор Пан, товарищ Ван, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!» Во двор устремилась целая толпа. Все поздравляли друг друга, но не так, как раньше. На устах у всех новые слова, время настало другое. И это проявлялось даже в таких мелочах. «Директор Пан, Мы тут собрались, чтобы обсудить создание кооператива высшего уровня, объединение нескольких кооперативов низшей ступени в окрестных деревнях в один большой», — заявил Хун Тайюе. «Ты, как герой войны, мог бы выступить». «Я не готов», — сказал Пан Ху. «Пришел вот поблагодарить уважаемого товарища Ланя за спасение двух членов моей семьи. А чего тебе готовиться? Выступи, как знаешь. Расскажи о своих геройских подвигах и годится. Просим всем миром!» Хун Тайюе первый захлопал, и аплодисменты раздались со всех сторон. «Хорошо, выступлю так, без подготовки». Пан Ху обступили, отвели под абрикосовое дерево. Кто-то поставил стул, но он отказался садиться и, стоя, громко начал. «Товарищи из деревни Симэнь, с праздником весны! В этом году праздник весны хорош, а в следующем будет еще лучше. А все потому, что под руководством Коммунистической партии и товарища Мао Цзэдуна освободившееся крестьянство вступило на путь кооперации. Это светлый путь, и он все ширится. Но есть и такие, кто упрямо идет путем единоличного хозяйствования, да еще пытается соревноваться с нашим кооперативом, терпит поражение, но не желает признавать его», — перебил его Хун Тайюе и добавил. «Я тебе говорю, Лань-Лянь». Все повернулись к хозяину. Опустив голову, он играл с подаренной героем войны зажигалкой. Клик! Загорелся огонек. Клик! Клик! Клик! Хозяйка, сконфузившись, толкнула его локтем. Он вытаращился на нее. «Ступай в дом!» «Лань-Лянь, товарищ сознательный!» — повысил голос Пан Ху. «Он вместе со слом храбро вступил в схватку со стаей волков. Опять же, вместе со слом спас мою жену. То, что он не вступает в кооператив, — временное непонимание, и заставлять его не следует. Я верю, что товарищ Лань-Лянь непременно устремится вместе с нами по этому светлому пути». «Лань-Лянь, мы вот создаем кооператив высшей ступени. Если и на сей раз не захочешь вступить, на колени перед тобой стану», — загремел Хун Тайюе. Хозяин отвязал вожжи и направился к воротам. На шее у меня позванивал подаренный героем войны колокольчик. «Лань-Лянь, так вступаешь или нет?» — крикнул вслед Хун Тайюе. Хозяин уже вышел за ворота, но остановился и, обернувшись, сдавленным голосом бросил в сторону двора. «Хоть на коленях проси, не вступлю!»